Пакер мучился, не находя ответа и даже не приближаясь к нему, пока в дверь снова не позвонили. На этот раз пришла вдова Фуше, но с пустыми руками, без бульона. «Добрый день», — сказал Пакер. «Сегодня вы несколько позже». «Я было уже собралась, но увидела, что у вас посетитель. Он уже ушел?» «Да, не очень давно». Она шагнула через порог, и Пакер закрыл за ней дверь. «Мистер Пакер», — сказала вдова Фуше, когда они прошли в гостиную. «Я должна извиниться. Сегодня без бульона. По правде говоря, мне немного надоело варить его каждый день». «В таком случае», — галантно произнес Пакер, — «угощение сегодня за мной». Он открыл ящик стола и достал новую коробочку с листьями, присланную Пугальнашем всего днем раньше. Почти благоговейно Пакер открыл крышку и протянул коробочку вдове Фуше. Та невольно шагнула назад. «Попробуйте», — предложил Пакер. «Возьмите щепотку, только не глотайте, а жуйте». Вдова осторожно отщипнула пальцами кусочек высушенного листка. «Это слишком много», — предостерег ее Пакер. «Нужно совсем чуть-чуть, да и достать их нелегко». Она сунула щепотку зелени в рот. Пакер, улыбаясь, следил за выражением ее лица. Поначалу вдова выглядела так, словно он предложил ей яд, но вскоре откинулась на спинку кресла и успокоилась. Видимо, решила, что смертельная опасность ей не угрожает. «У меня такое впечатление», — произнесла она, — «что я всю свою жизнь ничего похожего не пробовала». «Наверняка не пробовали. Возможно, кроме меня самого, вы единственный человек на Земле, кто попробовал это лакомство. Я получаю его от своего друга, который живет на планете очень далекой звезды. Его зовут Пугальнаш. Он регулярно присылает мне бандероли с этими листьями и всегда прикладывает небольшие записки». Пакер поискал в ящике и нашел последнюю. «Вот, послушайте», — сказал он и прочел записку вслух. «Дорогой друг, я в огромное счастье твой последний посылка с табак. Пожалуйста, еще тот самый. Ты не знать, что я пророческий, и смотреть вперед тебе. Но так как это есть и я огромный радость сделать такой задача для друг. Я заверить ты это все к лучшей. Может быть, ты скоро богатеть много. Твой добрый друг Пугальнаш». Пакер бросил записку на стол. «И что вы об этом думаете?» — спросил он. «Особенно о том, что он пророк и видит мое будущее». «Наверное, ничего страшного. Он же утверждает, что вы скоро разбогатеете». «А по-моему, это очень напоминает цыганские предсказания. Мне поначалу даже как-то не по себе стало». «Почему же?» «Потому что я не хочу знать, что со мной случится. А он как-нибудь возьмет и напишет. Если бы человек мог видеть будущее, он бы знал, например, когда умрет и как, и прочее». «Мистер Пакер», — перебила вдова, — «я думаю, вам еще рано об этом беспокоиться. Готова поклясться, вы с каждым днем выглядите все моложе и моложе». Пакер зарделся от удовольствия. «Вообще-то говоря, я и чувствую себя гораздо лучше. Давно уже такого не было». «Может быть, это листья так действуют?» «Нет, я думаю, дело здесь скорее в вашем бульоне». Короче, время за беседой протекло легко и приятно. «Более приятно», — признал Пакер, — «чем можно было ожидать». Но когда вдова Фуше ушла, в мыслях вдруг всплыл вопрос, от которого ему стало даже как-то не по себе. С чего это он так расщедрился и предложил ей попробовать листья? Пакер спрятал коробочку в ящик стола и снова взял в руки письмо Пугальнаша, разгладил и прочитал. Ошибки невольно заставили его улыбнуться. Но улыбка быстро погасла. Как бы там ни было, Пугальнаш все же его опередил, освоил, пусть даже и так, земной язык. Тогда как самому Пакеру язык Пуга оказался не по силам. «Я пророческий и смотреть вперед тебе!» «С ума можно сойти! хотя не исключено, что это просто шутка или нечто такое, что на планете Пуга заменяет шутки. Пакер отложил письмо в сторону. Смутное беспокойство, вызванное всеми накопившимися проблемами, необходимостью что-то решать, не давало сидеть на месте. Расхаживая по квартире, он продолжал думать. Как ответить на предложение Гриффина? Почему он угостил листьями вдову Фоше? Что кроется за этой фразой в письме Пуга? Он подошел к книжному шкафу, провел пальцем по широким корешкам галактического обзора и, выбрав нужный том, отнес тяжелую книгу на стол. Долго искал и, наконец, отыскал звезду Унукальхей. Пук, он помнил, жил на 10-й планете системы. Наморщив лоб, Пакер принялся расшифровывать сжатые фразы и дикие, порой загадочные сокращения. Неудобно, конечно, но смысл здесь тоже есть. В галактике слишком много планет, которые необходимо включить. И даже в таком виде справочник занимал несколько толстенных томов, а уж с полным текстом и подробными описаниями он стал бы просто неподъемным. Икс, изуч был раз обид, непр дл Т-67, торг постр Т-102, леч тр лек прор тр яс. Секундочку. Лек прор. Может быть, это легенда о пророчестве? Он снова перечитал абзац, переводя текст на привычный язык. «Икс – малоизученная планета, разумные обитатели, непригодна для людей. Смотрите таблицу 67. Торговля через посредников. Смотрите таблицу 102. Лечебные травы, легенда о пророчестве или легализованное пророчество. Трудный язык». «Насчет языка это точно», – подумал Пакер. За долгие годы он научился разбираться во многих галактических языках. Во всяком случае, для его цели этих знаний хватало. Но язык Пуга так и остался для него полной загадкой. Лек прор. Ни в чем нельзя быть уверенным, но кто знает, может, это и правда. Он захлопнул справочник и отнес книгу на место. «Значит, смотришь в будущее. Почему бы это? Для чего?» – подумал он, мысленно обращаясь к своему другу и, ухмыльнувшись, добавил: «Ох и дождешься ты у меня! Сверну я тебе твою длинную тощую шею, чтоб не лез, куда не просили!» Последнее, разумеется, в шутку. Слишком уж далеко Пугаль наш жил. Да и неизвестно еще, какая у него шея, если она вообще есть. Когда пришло время укладываться на ночь, Пакер переоделся в ярко-красную с желтыми попугаями пижаму и сел на краю кровати, шевеля пальцами ног. «Ничего себе денек выдался», — подумал он. «Нужно будет поговорить с Тони насчет сделки, предложенной правительством. Может быть, даже настоять на своем мнении, несмотря на то, что при этом несколько упадут доходы корпорации «Эффективность». Зачем же отказываться от того, что хочется, если оно само идет в руки? Тони еще того и гляди, обдерет его как липку». Пора бы уже, но, видимо, он пока слишком занят делами, чтобы всерьез планировать, как обжулить своего компаньона. Хотя это и странно. Нечестный доллар всегда радовал его гораздо больше, чем законный. Пакер вспомнил, как сказал Гриффину, что верит в Тони. Что ж, похоже, он сказал правду. Верит и даже гордится. Спору нет, Тони еще тот тип. Подумав об этом, Пакер самодовольно улыбнулся. «Ну, прямо как я в молодости. Вспомнить хотя бы ту тройную сделку с поддельной старинной мебелью в английском стиле, с картинами Сантареса и местной разновидностью самогона из системы крысы. Боже, как он их всех тогда обобрал!» Зазвонил телефон, и Пакер двинулся в гостиную, шлепая босыми ногами по полу. Телефон продолжал трезвонить. «Иду уже!» – сердито крикнул Пакер. «Иду!» Он подошел к телефону и снял трубку. «Это Пикеринг», — сказал голос в трубке. «Пикеринг? О, да, рад вас слышать!» «Мы договаривались насчет конверта из системы Полярной Звезды». «Да, Пикеринг, я вас помню». «Вы случайно не отыскали тот конверт?» «Отыскал, но извините, там полоска только из 4 марок. Я говорил тогда о 5, но, сами понимаете, память, годы идут и...» «Мистер Пакер, Вы согласны продать этот конверт?» «Продать? Да, ведь я обещал, дал слово, сами понимаете, хотя теперь об этом жалею». «Он в хорошем состоянии?» «Мистер Пикеринг, учитывая, что это единственный конверт...» «Могу я подъехать в ближайшее время взглянуть на него?» «Пожалуйста, когда вам угодно». «Вы подержите его для меня?» «Разумеется», — согласился Пакер. «В конце концов, никто, кроме вас, и не знает еще, что у меня есть этот конверт». «А цена?» «Я говорил о 250 000, но речь тогда шла о полоске из 5 марок. Поскольку их только 4, можно несколько снизить цену. Я же не вымогатель, и со мной всегда можно договориться». «Да уж», — сказал Пикеринг с ноткой обиды в голосе. После того, как они распрощались, Пакер долго сидел в кресле, положив ноги на стол, шевелил пальцами и удивленно разглядывал их, словно никогда раньше не видел. Сначала он продаст Пикерингу конверт с полоской из 4 марок за 200 000, а затем пустит слух, что существует конверт с полоской из 5. Пикеринг, когда узнает, будет вне себя. Конечно, он испугается, что кто-нибудь его опередит и купит конверт с 5 марками, тогда как у него есть только 4. Такого позора коллекционер вроде Пикеринга просто не вынесет. Пакер усмехнулся и произнес вслух: «Клюнул». За конверт с 5 марками он, возможно, выручит сразу 500 000. И Пикеринг никуда не денется. Выложит. Нужно будет только назначить цену повыше и позволить ему сбить ее до 500 000. Часы на столе показывали 10. Обычно он в 9 уже лежал в постели. Пакер пошевелил пальцами ног. Странное дело, не то что спать, но даже ложиться не хотелось. Он и разделся-то только по привычке. 9 часов, надо же, в такую рань и ложиться спать. Но ведь было время, когда он раньше полуночи об этом даже и не думал. А то случалось и вовсе не ложился, вспомнил Пакер, добродушно усмехаясь. Однако в те годы ему было чем заняться, куда пойти, с кем встретиться. И жилось тогда славно, и пилось в удовольствие. Не то, что сейчас. Теперь и выпивку-то делают какую-то не ту, и повара хорошие перевелись. А что касается развлечений, эх, да что там говорить. Друзья тоже, кого-то уже нет, с другими просто жизнь развела в стороны. Все ушли. «Ничто не вечно», — подумал Пакер. Он сидел, шевелил пальцами ног и смотрел на часы. Непонятно почему, но его вдруг охватило странное будоражащее чувство. Тишину квартиры нарушали только 2 звука – мягкое тиканье часов и неторопливое бульканье корзины со спорами. Пакер наклонился над краем стола и взглянул на корзину. Стоит как вкопанная. Полная корзина небывальщины, пробудившейся вдруг к жизни. «Когда-нибудь, — подумалось ему, — кто-нибудь наверняка узнает, откуда взялись эти споры, с какой далекой планеты в туманных далях у окраины галактики. Может быть, даже сейчас нетрудно определить, где выпускаются марки. Если только он поделится с кем-нибудь своей информацией, если покажет кому-нибудь в правительстве эти конверты». Но и конверты, и информация стали теперь коммерческой тайной. Слишком ценной, чтобы делиться ею с кем-то посторонним. А потому конверты заперты сейчас в надежном банковском сейфе. Разумные споры. Отличное средство для доставки почты. Наносишь немного этой желтой каши на конверт или бандероль, пишешь адрес и готово. А когда письмо доставлено, споры покрываются оболочками и ждут, пока снова кому-нибудь не понадобятся. Сегодня они работают на земле. И, может быть, наступит день, когда они возьмут на себя заботу о порядке на всей планете. Будут мыть улицы, собирать мусор. В конце концов, они установят на Земле эру чистоты и порядка, какой еще не знала ни одна галактическая раса. Пакер пошевелил пальцами и еще раз взглянул на часы. Стрелки показывали почти 10:30. Но спать совсем не хотелось. «А чего я сижу?» – подумал Пакер. «Может быть, переодеться и пойти погулять, как говорится, при луне?» На небе действительно светила полная луна. Он видел ее в окно. «Совсем сдурел», — тут же сказал он себе, отдувая сквозь усы, однако снял ноги со стола и направился переодеваться. По пути в спальню он невольно хмыкнул, представив себе, как обдерет этого беднягу Пикеринга. Склонившись перед зеркалом, он пытался завязать галстук, и тут настойчиво зазвонили в дверь. «Если это Пикеринг, — подумал Пакер, — я его спущу с лестницы. До утра не мог подождать». Оказалось, это не Пикеринг. На визитной карточке, которую протянул посетитель, значилось, что его зовут Фредерик Хазлитт и что он президент торговой корпорации. «И чего же вы от меня хотите, мистер Хазлитт?» «Я хотел бы поговорить с вами», — ответил он, воровато оглядываясь. «Мы здесь одни?» «Одни, не беспокойтесь». «Дело, которое привело меня к вам, носит довольно деликатный характер и очень меня тревожит. Я обратился именно к вам, а не к мистеру Камперу, потому что наслышан о ваших деловых качествах. Я чувствую, что вы сможете понять мои затруднения, тогда как мистер Кампер...» «Что ж, выкладывайте, что произошло», — добродушно предложил Пакер. У него вдруг возникло ощущение, что разговор доставит ему удовольствие. Гость был явно чем-то расстроен и очень напуган. Хазлитт наклонился вперед, и голос его упал почти до шепота. «Дело в том, мистер Пакер», — признался он содроганием, — «что я становлюсь честным». «Это ужасно», — сказал Пакер сочувственно. «Вот именно. Человек в моем положении, да и любой бизнесмен, просто не может быть честным. Могу сказать вам по секрету, мистер Пакер, что на прошлой неделе я потерял колоссальную сумму на одной из самых больших своих операций. И все потому, что стал честным». «Но, может быть, если вы сделаете над собой усилие, постараетесь, так сказать, от души, вам удастся хотя бы частично сохранить бесчестность». Хазлитт удрученно покачал головой. «Поверьте, сэр, я пытался, но ничего не выходит. Вы не представляете, как я старался. Но, несмотря ни на что, я теперь всем говорю правду. Мне никого не удается обмануть, даже заказчиков. А на днях дошло до того, что я сам срезал свои показатели чистого дохода до более реалистических цифр». «Какой кошмар!» — воскликнул Пакер. «И все это из-за вас!» — взвизгнул Хазлитт. «Из-за меня?» — Пакер возмущенно запыхтел сквозь усы. «Поверьте, мистер Хазлитт, я просто не понимаю, откуда у вас могла появиться такая мысль. Я не имею к вашим проблемам никакого отношения». «А эти ваши комплекты? Эффективность. Это они во всем виноваты!» «Мистер Хазлитт, продукция нашей компании тут совершенно ни при чем!» Рассерженно заявил Пакер. «Комплект и эффективность всего лишь...» Тут он умолк. «Боже правый! А ведь они и в самом деле могли. Сам он уже много лет не чувствовал себя так хорошо, даже перестал спать днем, а теперь вот собрался посреди ночи идти гулять». «Давно это началось?» — спросил Пакер, борясь с накатывающим страхом. «Месяц назад, по крайней мере», — ответил Хазлитт. «Думаю, первые признаки я заметил месяц назад, может быть, полтора». «Почему вы просто не выкинули наш комплект?» «Выкинул!» — взвизгнул Хазлитт. «Но толку никакого». «Ничего тогда не понимаю. Если вы выкинули комплект «Эффективность», все должно было кончиться». «Я тоже поначалу так думал, но ничего не вышло. Эта желтая чертовщина теперь везде. В трещинах пола, в воздухе. От нее невозможно избавиться». Пакер сочувственно хмыкнул. «Вы можете перебраться на новое место». «А вы представляете, во сколько мне обойдется переезд, Пакер? И кроме того, это бесполезно. Споры уже у меня внутри». Он постучал себя по груди. «Я чувствую, что они там. Делают из меня честного, порядочного человека, у которого все разложено по полочкам, как в наших картотеках. А я не хочу быть порядочным, Пакер! Я хочу делать деньги! Много денег!» «Возможно, вас утешит, что то же самое происходит и с вашими конкурентами». «Пусть даже и так», — возразил Хазлитт. «Но будет уже неинтересно жить. Зачем, вы думаете, люди занимаются бизнесом? Только лишь для того, чтобы открыть новые возможности, считаться предпринимателями и делать деньги? «Совсем нет! Это азарт! Игра! Или ты оставишь конкурента без штанов, или потеряешь последнее!» «Аминь!» — громко произнес Пакер. Хазлет бросил на него недоуменный взгляд. «Вы что, тоже?» «Боже упаси!» — самодовольно ответил Пакер. «Я каким был пройдохой, таким и остался». Хазлет устало откинулся на спинку кресла. Теперь его голос звучал резко, холодно. «Я хотел бы разоблачить вас, предупредить мир, но потом понял, что не могу». «Разумеется, не можете», — отрезал Пакер. «Зачем же вам становиться посмешищем? Вы ведь из тех людей, кому даже мысль об этом кажется совершенно невыносимой». «Что вы задумали, Пакер?» «Задумал? Вы распространили эту чертовщину по всему миру, и, видимо, вам с самого начала было ясно, что произойдет. Однако на вас споры вроде бы не повлияли. Что вы замыслили? Подмять под себя всю планету?» Пакер надул щеки и выпустил воздух через усы. «Вообще-то я об этом не думал, но идея интересная». Он встал, выпрямился и добавил. «Пожалуй, я немного стар для этого, но несколько лет у меня все же осталось. Я еще в отличной форме. Давно уже так себя...» «Вы куда-то собирались?» — сказал Хазлет, поднимаясь. «Не смею вас задерживать». «Благодарю вас, сэр. Я заметил, какая сегодня луна, и решил прогуляться. Может быть, вы ко мне присоединитесь?» «У меня есть дела поважнее, чем прогулки при луне, Пакер». «Не сомневаюсь», — ответил Пакер, отвесил сдержанный поклон. «У такого честного, порядочного бизнесмена наверняка полно дел». Уходя, Хазлет громко хлопнул дверью. Пакер вернулся в спальню и снова занялся галстуком. «Хазлет! И вдруг честный человек! Подумать только! Сколько их еще стало честными к сегодняшнему вечеру? А сколько будет через год? Как скоро станет честной вся земля? Если споры прячутся в трещинах и разносятся ветром и реками, то, возможно, очень скоро. Наверное, именно поэтому Тони его еще не надул». «Видимо, Тони тоже становится честным». «Жаль», — подумал Пакер без всякой иронии. «Если это случится, он уже не будет так интересен». «А что же станет с правительством?» «С правительством, которое само просит продать споры. Можно сказать, просит сделать их честными, хотя на самом деле они еще ничего об этом не знают». «Честное правительство! Вот это фокус!» – подумал Пакер. «Впрочем, так им, паразитам, и надо! Вот у них у всех физиономии вытянутся!» Он оставил, наконец, попытки завязать галстук, сел на кровать и несколько минут трясся от неудержимого раскатистого смеха. Затем стер выступившие слезы и все-таки справился с галстуком. Завтра утром он первым делом свяжется с Гриффином и договорится о поставках марок. Нужно будет поторговаться, конечно, а под конец предложить чуть больше той суммы, на которой они сойдутся, за долгосрочный контракт. Честное правительство будет слишком честным, чтобы пойти на попятную, даже если, обретя это новое качество, они сообразят, как их нагрели. Честность, к счастью, подразумевает выполнение обязательств и в неудачной сделке, как бы ее ни заключали. Пакер надел пиджак и прошел в гостиную. Остановился у стола, выдвинул ящик и открыл коробочку с листьями от пугальнаша. Затем взял щепотку, но не успел поднести ее к рту и застыл, пораженный новой мыслью. Все фрагменты головоломки встали на свои места, и он неожиданно понял, хотя и не задавался еще таким вопросом, почему на всей земле лишь ему одному удалось остаться нечестным. «Я пророческий, и смотреть вперед тебе!» Пакер сунул щепотку листьев в рот и почувствовал их успокаивающее действие. «Противоядие!» – подумал он и тут же понял, что прав. Но откуда пугальнаш знал? Как он предугадал длинную, запутанную вереницу случайных событий, что должны привести к этому вот мгновению? «Лек-прор?» Пакер закрыл коробочку, задвинул ящик и направился к двери. «Единственный нечестный человек на всей земле! Это надо же! Человек с иммунитетом против порядочности, которую прививают желтые споры, с иммунитетом, что выработался в нем за долгие годы употребления этих листьев. Он уже приготовил ловушку для Пикеринга, завтра займется правительством, и одному Богу известно, на что он еще способен. Хазлет говорил что-то насчет всей планеты. В общем-то, неплохая идея. Хватило бы только времени. Пакер усмехнулся, представив себе, как все честные простаки безропотно ждут своей очереди быть надутыми и ничего не могут поделать. Жертвы одного единственного нечестного человека на всей планете. Ну прямо волк среди овец. Он расправил плечи и старательно натянул белые перчатки. Взмахнул тростью, затем стукнул себя в грудь лишь один раз и вышел на лестничную площадку, даже не заперев за собой дверь. Выходя в холле из лифта, Пакер увидел вдову Фуше. Она, видимо, возвращалась из гостей и, остановившись в дверях, прощалась с друзьями, которые провожали ее до дома. Пакер по-стариковски учтиво снял шляпу, хотя ему казалось, что он уже давно забыл, как это делается. Вдова Фуше, сделанным удивлением, всплеснула руками и воскликнула: «Мистер Пакер, что с вами случилось? Куда это вы собрались в такое время, когда все порядочные люди спят?» «Минерва», — сказал он совершенно серьезным тоном. «Я, знаете ли, собрался прогуляться, и вот сейчас подумал, не составите ли вы мне компанию?» Она колебалась всего секунду, просто ради приличия изображая неуверенность и нерешительность. Пакер шумно выдохнул через усы. «А кроме того, с чего вы решили, что я порядочный человек?» — спросил он и галантно предложил ей руку. Клиффорд Саймон. Коллекционер. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».